Греки и индусы считали гигантов чем-то омерзительным, а вот Зердушт решил, что те, которых индусы называли асурами, а греки — гигантами или титанами, это и есть Амешаспента, лучшие помощники светлого божества. И на этом он остановился. Это был переворот в мировоззрении. Ведь греки, например, тоже верили в гигантов, но поклонялись они третьему началу, персонифицированному в виде Зевса, то есть Бога. Зевс и Деус — это одно и то же, «з» в «д» переходит. Сила Зевса была в электричестве, молнии. Зевс победил Сатурна, заключил его в какую-то пещеру и навел порядок. Он установил власть олимпийских богов, которые с тех пор постоянно воюют с гигантами, так как гиганты все время нападают на них. Точно такая же мифология существует и в Индии, где тоже уважают Дева. Дева, Деус — это одно и то же. Боги воюют с асурами, а асуры стремятся победить богов. Но все время терпят поражение. Однако, потерпев поражение, немедленно реорганизуются и опять бросаются на богов. И так бесконечно. Нам важно отметить здесь то, что и эллины, и древние индусы стояли на стороне богов, а Зердушт предложил стать на сторону гигантов и, следовательно, считать богов дьяволами, хотя по-персидски они называются также «дева» на староперсидском и «див» на новоперсидском. Таким образом, бог превратился в дьявола, див, как это все знают теперь, просто черт. Так вот, в V веке до нашей эры Зердушту удалось победить своих противников. Он уговорил Ксеркса издать антидевовскую надпись и запретить почитание девов в своем государстве. Исключение было сделано только для двух бывших богов. Для прекрасной Анахиты, уж очень ее полюбили персы, и поэтому поклоняться ей разрешили, это богиня любви и плодородия, и для Митры. О Митре надо сказать особо. Митра считался братом Урана, Варуны по-индийски, то есть космоса. Митра тоже космическое божество. Солнце — это только глаз Митры. Однако Митра имела узкое назначение. Так как в древние времена война была постоянным занятием, которое изредка прерывалось периодами мира, то мир скреплялся клятвой. Во время войны обманы, всякого рода дезинформация противника считались разрешенным, на то и война, не будь лопухом. А вот клятву надо было беречь. И раз мир заключен, то уж извините, никого обманывать и убивать нельзя. А так как клятвы случалось нарушали и в те времена, то Митра получил узкую специализацию — охранять клятвы и наказывать клятвопреступников, то есть он боролся против предателей. И дело это было весьма актуальным по тем временам, да и для поздних времен тоже, поэтому культ Митры уцелел даже после реформ Зердушта. Уж очень важно было иметь гарантию спокойного существования, подтвержденного договором, и знать, что договор будет соблюдаться. Митра не требовал специального поклонения, он был для верных и неверных. Он охранял любые клятвы, наказывал любых клятвопреступников. И Зердушт, тоже в основу нового мировоззрения, положил дуализм, борьбу света и тьмы. Светлого Армузда и темного Аримана. Но Армузд был богом только персов, которые были допущены к таинствам поклонения огню, в том числе почти все наши азиаты и парфяне. И если у иранцев священным животным была собака, то туранцы почитали змей. А Митра был для всех. Хотя и митраизм был системой строго дуалистической и только в этом смысле сходен с зороастризмом.